Ей не придется копать ямы, делать западни. Она сможет охотиться, совершая путешествия. Копьеметалка оказалась столь же удобной, как и проща, но она обладала и другими достоинствами. «Да, я понимаю, что это значит. Ты сказал, что покажешь мне другой, более удобный способ охоты. И ты это сделал. Но такого я не ожидала. Я даже не знаю, как выразить, насколько я тебе...» Она умела выражать благодарность лишь так, как это делали члены клана. Эйла опустилась на землю у ног Джандалара и склонила голову. Возможно, он не догадается похлопать ее по плечу и тем самым, как положено, позволить ей сказать о чувствах, которые переполняют ее душу, но попытаться все же стоит. «Что ты делаешь?» — спросил он и попытался заставить ее подняться. «Эйла, пожалуйста, не надо так сидеть. Когда женщина из клана хочет сказать мужчине о чем-то важном, ей полагается таким вот образом попросить у него разрешения», — сказала она, взглянув на него. «Мне бы очень хотелось сказать тебе, как много значит для меня это новое оружие, как глубоко я благодарна тебе за то, что ты подарил его мне, за то, что научил меня разговаривать и за многое другое. Прошу тебя, Эйла, встань», — сказал он и заставил ее подняться на ноги. «Не я подарил тебе это оружие, это ты подарила его мне. Если бы я не увидел, как ты обращаешься с прощой, я ни за что не смог бы придумать копьеметалку. И я тоже очень благодарен тебе за все, что ты сделала для меня». Его руки лежали у нее на плечах, они стояли совсем рядом друг с другом. Эйла смотрела ему в глаза, не помышляя о том, чтобы отвести взгляд. Джандалар подался чуть вперед и прикоснулся губами к ее губам. У Эйлы широко раскрылись глаза от изумления. Она никак этого не ожидала. Ей показались странными не только действия Джандалара, но и ее собственная реакция. Ее словно обдало жаром, когда его губы прикоснулись к ее губам. Она растерялась, не понимая, как следует себя вести. И Джандалар догадался о том, что с ней происходит. Он решил пока ограничиться этим легким поцелуем. «Почему-то прикоснулся губами к моим губам. Я поцеловал тебя, Эйла. Это первый поцелуй в твоей жизни, да? Я все время забываю. Глядя на тебя, очень трудно. Эйла, иногда я сам удивляюсь собственной глупости. Почему ты так говоришь? Ты вовсе не глуп». «Нет, глуп. Я ужасно глупо вел себя», — он опустил руки. «Но сейчас нам лучше позаботиться о том, чтобы дотащить добычу до пещеры. Ведь если мы так и будем тут стоять, я не сумею сделать все как нужно, как полагается на первый раз». «А что нужно сделать, как полагается?» — спросила она. Ей вовсе не хотелось заниматься чем-то другим. «Я хочу совершить для тебя ритуал первой радости, если только ты позволишь мне, Эйла». «Вряд ли Уинни удалось бы дотащить обе туши, если бы мы не отрезали головы», — сказала Эйла. «Это была удачная идея. Они с Джандаларом сняли тушу зубра с волокуши и положили ее на уступ у входа в пещеру. Целая гора мяса. Потребуется немало времени, чтобы разделать туши. Нам следовало бы заняться этим прямо сейчас». «С этим можно и повременить, Эйла», —